песен слыхал я в родной стороне, в них про радость и горе мне пели, но из песен одна в память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая сама пойдет, подернем, Англичанин мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. А наш русский мужик, коль работать не вмочь, так затянет родную дубину. Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая сама пойдет, подернем, да. От дедов к отцам, от отцов к сыновьям, эта песня идет по наследству. И лишь только как станет работать не в мочь, мы к дубине, как к верному средству. Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая сама пойдет, подернем, да ухнем. По большой столбовой, что Владимирской сдревле зовется, звон цепей раздается глухой роковой, и дубинушка стройно несется. Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая сама пойдет, подернем, да. Настала пора, и поднялся народ, разогнул он могучую спину и стряхнул с плеч долой тяжкий гнет вековой.